Глава 6. Возвращение к истокам. Итак, топливный склад мы захватили. Я даже успел отчитаться Анту о проделанной работе. Он никак особо на это не отреагировал, лишь перевел на мой счет, будем называть это так, небольшое количество ресов, с помощью которых я могу восстановить свое тело, если случайно помру. Вот интересно, в первый раз при моем возрождении в обществе дхарактов ничего подобного не было. Видимо, Ант привез с собой некоторые свои нововведения. Ну да ладно. Главное, свою квалификацию дхаракта я подтвердил. Мне даже уже пришли на интерфейс несколько новых заданий на выбор. Я просмотрел их, но решил не торопиться и сперва отыскать лисичку. Рыжуха сидела там же перед озером, где я ее и оставил. Только оставлял я ее с неким Кейдом, а сейчас она сидела одна. «Поговорили?» — коротко спросил я. Девушка вздрогнула, словно не слышала, как я подошел, хотя я даже не пытался скрытничать. Она тут же отвернулась, но я успел заметить на ее глазах слезы. Лисичка быстро вытерла их ладонями, шмыгнула носом, поднялась на ноги и отряхнулась. «Да-да, поговорили», — так же коротко ответила она. «Все нормально?» «Да, нормально. Не обращай внимания, просто эмоции». И только сейчас я приметил рядом с ней дотлевающий труп Кейда. Лиса проследила за моим взглядом и вкратце пояснила: «Хотела переманить его на нашу сторону, но... в общем, не вышло. Он слишком хороший парень». «Возможно, оно и к лучшему», — пожал я плечами. «Хорошим парням не место в наших рядах. Если хочешь, можешь еще здесь посидеть. Я буду у склада. Подходи, как будешь готова. Нам еще квестов отсыпали». «Постой, я... я готова. Сейчас, 5 сек». Лиса зачем-то растерла лицо и сделала глубокий вдох-выдох. «Все, идем». «Ужас, как сложно с этими эмоциями. Они тебя словно изнутри разрывают». «Да, есть такое», — улыбнулся я. Лисичка подбежала ко мне, но глаза не поднимала. «Слушай, Карт, я...» — начала она говорить, но осеклась и снова отвернулась. «Нет, неважно. Спасибо, что вступился за меня перед Айваром. И прости, что не попала по фантому с первого раза». «Да все, уже проехали», — в шутку разозлился я. «Пойдем, у нас появилась новая работенка». «А как же склад?» «Ант сказал, что скоро пришлет транспортники и охрану. Они займутся вывозом топлива, а мы отправимся на следующее задание». «И какое следующее задание?» «Вот, гляди, тут целый список на выбор». «Действительно богато. Так-так-так. Уничтожить, уничтожить, захватить, уничтожить. И так далее, и тому подобное. Знаешь что, Кард? Давай возьмем вот этот в Криолате. Там где-то бульбозер должен резнуться, заодно и его подберем. Он ведь тоже хотел к нам?» Она верно предложила, потому как где-то рядом с Криолатом еще и оба моих кошмарика остались. Надо бы их тоже забрать. «Захватить и активировать научный центр», — прочитал я задание квеста. «Хорошо. Вроде как звучит просто. К тому же, походу, я даже знаю, где именно находится этот центр». «Замечательно. Идем?» Я задрал голову, посмотрел на спускающиеся к земле транспортники, заполненные дхарактами, и уверенно кивнул своей напарнице. Осталось раздобыть где-то транспорты для нас. «Ребят!» — внезапно раздался голос спешащего в нашу сторону Айвара. «Ребят, я... в общем, я извиняюсь за все, что сказал. Могу я снова присоединиться к вашему отряду?» «С чего вдруг такая резкая смена настроений?» — удивился я. Сбоку подошел Скорпикус, нервно водя хвостом из стороны в сторону. Он уже успел полностью восстановиться, сожрав кучу металлолома. «Ну, понимаешь», — покосился на моего питомца Айвар, «я понял, что в одиночку мне будет сложно справиться с некоторыми проблемами, а в пати уже совсем другое дело». «Так давай конкретней». «Ар», — то ли простонал, то ли прорычал Айвар. «Если я отклонюсь от выполнения поставленной задачи, мне влепят статус отступника, что повысит награду за мое убийство в 5 раз», — словно прочитал он информацию перед глазами. «И возродиться, как вы понимаете, не дадут. Короче, вот так вот. Я правда погорячился. Лиса, не обессудь». Я усмехнулся. «Что ж, все ясно. Но наехал ты на лисичку, так что ей и решать». Лиса лукаво улыбнулась, демонстративно оглядела его с головы до ног и промолвила: Ох, даже не знаю, как ты теперь отрабатывать все это будешь. Бульбозер резнулся в своей комнате и вышел из одинокой двери, стоящей посреди разрушенного бара. Чертыхнулся и отправился искать возвышенность, дабы оценить обстановку. Опустевший креолат не проявлял никаких признаков жизни, кроме разве что кружащих над городом мутировавших стервятников, прилетевших сюда на пиршество. Бульбозер залез на крышу здания и посмотрел сперва в сторону упавшего маяка на вылезший из земли дхарактский шпиль, продолжавший формировать возле себя отряды штурмовых ботов. Затем он перевел взгляд в другую сторону, на Вахдинг. Там он, конечно же, ничего не увидел, но предположил, что все андроиды и люди ушли именно туда. Подумав еще какое-то время, страж спрыгнул с крыши и отправился к столице. Мьёльнир угрюмо сидел за столом и тарабанил по нему костяшками пальцев. Делит сидела напротив и что-то искала в визуальном интерфейсе, горящем перед ней. Тип отпирал стенку комнаты, где все они находились, и крутил в руке нож. «Это все он виноват», — грозно посмотрел Мьёльнир на Ти. «С чего вдруг?» — взъелся тот. «Ты вообще-то сам согласился? Или память уже подводит?» «Тише», — шикнула Делит. «Дайте подумать». «Да что тут думать?» — не унимался Мьёльнир. «Теперь нас будут убивать и андроиды, и дхаракты, и люди, и мутанты, и вообще все!» «Я знаю», — прошипел Адел. «У меня есть план». «Надо же, еще один план!» — передразнил страж, скрестив руки на груди. «Такой же, как предыдущий?» «Нет, у нас остались плененные Грур и Бетти. Можем сыграть на этом». «Остались?» — удивился Ти. «Ты же вроде отпустить их обещала». «Обещала», — прямо посмотрела Делит. Гладиатор усмехнулся. «И как мы будем их использовать?» «Есть кое-какая идейка», — Делит подманила всех к себе. «Мы сделаем вот так». Шантис и Зибризи подошли к Клафису с южной стороны и сейчас внимательно изучали локацию. Еще одна фантомка из их отряда с ником Фальш зашла с севера. «Оборона несерьезная», — заговорила Шанти. «Вижу четырех дхарактов. Сними еще два штурмбота. Загрузка топлива в шаттлы уже началась. Предлагаю зайти со стороны озера». «Пррр, полегче, милочка», — ответила Фальш. «С моей стороны их 12, чертей этих. Причем среди них есть и парочка абстрактов. Знаешь, кто это?» «Догадываюсь. Нам нужен другой план, более продуманный, чем просто зайти со стороны озера». «Есть предложение?» — поинтересовалась Шанти. «Секунду, что-то происходит. Вот, гляньте сюда. Четыре дхаракта грузятся на отдельный шаттл. Наверное, сейчас улетят». Шанти перевела бинокль на отмеченный маркер. Ее глаза удивленно расширились. Они с Изибризи переглянулись, но ничего не сказали. Да, они узнали и Карда, и Лисичку, но не стали это афишировать. «Ага, все, погрузились. Улетают», — продолжала комментировать Фальш. Один из шаттлов взлетел в воздух, развернулся и полетел в сторону Креолата. «Класс, минус 4. Осталось 12». «И два штурмбота», — добавила Шанти. 6 вообще-то. Но я их не считаю, это же обычные тупые мобы». «Я бы так не сказала». «Ой, да ладно. Мы их с ребятами как орешки щелкали, пока вы там где-то тупили на юге». «Если бы мы не пришли, столица бы пала», — разозлилась Шанти. «Да и похрен. Мы бы возродились и отбили ее». «Конечно, конечно». «У меня есть план», — вмешался Изибризи. «Значит так, я беру взрывчатку и захожу со стороны озера. Телепортами добираюсь до склада и взрываю его. Вы вдвоем отвлекаете дхарактов, если будет нужно». Первая ответила Фальш. «Подруга, кажись, твой парень дурачок. Этот план еще хуже, чем...» На этом Шанти не сдержалась и выкинула ее из пати. Уж очень эта дамочка бесила с самого начала выполнения квеста. А затем и вовсе отправила в черный список. «Твой план хороший», — обратилась она к Изи. «Так и поступим. Я одна смогу их всех отвлечь». Изибризи аж расцвел, как подсолнух, от слов своей девушки. «Мы нашли себе транспорт». «Да-да, именно так. Вы не поверите, но за нами прилетел Доррунг, тот самый пилот, что и привез нас сюда до этого. Теперь он стал относиться к нам, доброжелательнее, что ли? По крайней мере, глядел не так злобно. Как я понял, теперь он нас везде возить будет по необходимости. Так сказать, приписан личным пилотом моего отряда». Недолго думая, мы с Лисичкой и Айваром погрузились в его старое летающее корыто и отправились в сторону Креолата. Летели недолго. Лисичка успела слегка поиздеваться над Айваром, а Айвар мужественно все стерпел. Приземлились около шпиля в центр уже успевшего сформироваться тхарактского лагеря. В принципе, лагерем это можно было назвать с натяжкой, потому как штурмовым ботам для счастья не нужно ничего. Ровные шеренги их отрядов, словно статуи, окружали шпиль. Они ждали команды, и больше их ничего не интересовало. Вокруг всего этого войска наскоро возвелись укрепления, но мне показалось, что они существовали лишь для вида. Следом за нами приземлился еще один шаттл. Из него важной походкой с гордо поднятой головой вышел знакомый мне Дхаракт. Имя — Гхрауб. Класс — Абстракт. Уровень ядра — 28. Звание — Генерал армии Восток. «Вот это да, поздравляю», — уважительно кивнул я спускающемуся по трапу Гхраубу. На это он ничего не ответил, но кивнул в ответ и сказал: «Мне поручено взять вахдинг, пригодится любая помощь». «К сожалению, у нас уже есть задание», — пожал я плечами. «Что ж, тогда не отвлекаю». Вслед за ним из шаттла вышел еще один дхаракт. Имя — Зроденс. Класс — Протект. Уровень ядра — 27. Он был облачен в тяжелую силовую броню, отчего его рост в полтора раза превосходил наш. На голове такой же шлем под стать броне со светящимися полосами вместо глаз. «Нехилый у тебя телохранитель», — тихо проговорил я, осматривая машину убийств. «Мужик», — одобрительно закивала головой лиса. Но Гхрауб снова никак не отреагировал на наши комментарии. «Ладно, идем», — скомандовал я. Мы прошли сквозь ряды дхарактов и отправились к Криолату. На полпути со мной связался Кошмар. «Хозяин, цель найдена и обезврежена. Замотал паутиной, на всякий случай». «Молодец, тащи его к нам». «Понял». Ну вот, одной проблемой меньше. До западной части города мы добрались без проблем, не встретив на пути ни одной живой души. «Вот он, центр микрохирургии органических тканей», — отыскал я нужное здание. «А, я помню», — воскликнула лисичка. «Это же сюда вы отправлялись, чтобы чего-то там найти для победы в ивенте?» «Да, верно, сюда. Это был спутниковый ретранслятор». «Да, да, точно. Ты еще мне разрешил с вами поехать и пушечку себе добыть», — похлопала ресничками лиса. «Не хочу вас огорчать», — вмешался Айвар, «но точка квеста в 400 метрах отсюда». «Так и есть», — ответил я. «И еще она под землей». Дхарактская армия позади нас сдвинулась с места и пошагала к столице. Андроидам придется несладко. В здании центра микрохирургии не хватало нескольких стен и верхних этажей, но, к счастью, они меня и не интересовали. Я отправился в подвал. Там тоже все завалило, пришлось всем нам поработать руками, чтобы хоть как-то расчистить проход. Когда-то вход в подземную лабораторию преграждала толстая стальная дверь на электронном замке, сейчас же она оказалась вырезана каким-то очень мощным лазерным резаком. Внутри был полный разгром. Ти хорошенько постарался с выполнением возложенной на него задачи по запечатыванию люка. А может, тут все разнесли и после этого. Нужный мне люк также пытались прорезать лазером, но остановились на середине. Видать, не хватило терпения. Я очистил его от мусора и внимательно изучил. Вырвать люк силой мы не сможем, электроника тоже не работает, лазерного резака нет. Неприятная ситуация. Похоже, придется заходить в туннель с северной части, откуда мы вышли в прошлый раз. Подошла лисичка и тоже осмотрела люк. «Есть идеи, как открыть?» — спросил я. «Могу попробовать дроном, но это будет долго. Нужно что-то посерьезнее. Были бы какие реагенты, вот тогда бы... Хотя можно поискать, вдруг чего и...» «Вот», — швырнул перед нами тяжелую пластмассовую канистру Айвар. «Феррум 2О3», — так на ней было написано. «Красавчик», — одобрительно поглядела на него лиса. «Осталось найти алюминий». «Он там тоже есть», — махнул головой техник в угол комнаты, где валялись на полу множество шкафов, ящиков и похожих канистр. «Надо только вытащить». «Интересно, зачем центру микрохирургии нужны были все эти компоненты?» — спросила у воздуха лисичка, когда принялась изучать этикетки разбросанных емкостей. «Очень странные дела». Я не совсем понимал, что они делают, но помог им, чем смог. Мы вытащили из завала еще несколько канистр с наименованием «Феррум 2О3» и «2 алюминиум». Высыпали все содержимое сверху люка, перемешали и отошли подальше. «Ну, надеюсь, сработает», — выдохнула лисичка и отправила атакующего дрона вперед. Он разогрелся и выдал мощный луч прямо в гору металлического порошка, что мы насыпали. Сперва ничего не происходило, а потом как произошло? Яркая вспышка озарила всю комнату, чуть не спалив мне оптические сенсоры. От смеси во все стороны полетели искры, как от бенгальского огня, а по полу начала растекаться, будто бы лава. «Да», — довольно протянула лисичка, — «термит — штука эффектная». Лава выжигала под собой все. Вскоре люк не выдержал и расплавился, при этом основная масса жижи втянулась и ушла дальше под землю. «Это все, конечно, прекрасно», — наконец отошел я от шока. «Но кто-нибудь продумал тот момент, как мы теперь спускаться будем?» начала говорить лиса, бегая глазками из стороны в сторону. «Ну, можно подождать, пока все это остынет». «Сколько? День, два?» «Лучше три, чтоб уж наверняка», — скромно улыбаясь, съязвила рыжая. «Тебе надо было открыть люк, мы открыли», — подал голос Айвар. «Вот-вот», — поддакнула лисица, — «а то возмущается тут еще». «Быстро вы спелись», — хмыкнул я и пошел посмотреть, действительно ли с люком настолько все плохо. Комната заполнилась едким противным запахом гари. Вряд ли человек смог бы теперь здесь дышать. Как славно, что мне не нужен воздух. Вокруг прожженного люка продолжал шипеть и плавиться пол. Я осторожно заглянул внутрь, и оказалось, что не все так плохо, как могло показаться изначально. Стенки раскалены лишь на входе, а дальше все нормально. Ну и, конечно же, весь пол там внизу тоже красный. Недолго думая, я отошел на шаг и спрыгнул в люк. Пролетел опасную зону, расправил манипуляторы и затормозил ими перед выходом. Переполз на одну стену, а затем выбрался в туннель по потолку. Красота! «Юху!» — послышался возглас лисички сверху. Похоже, она сиганула за мной. Да, это действительно было так, потому как вскоре ее стройные ножки показались спускающимися из люка. Рыжая чертовка придумала свой способ. Она спускалась на своих летающих дронах. Полноценно летать на них она вряд ли бы смогла, а вот парить — другое дело. Девушка ловко сманеврировала на выходе и приземлилась рядом со мной. Демонстративно отряхнув руки, она с важным видом подметила: «Пол — это лава!» Довольно мне кивнула и радостно заулыбалась. На поверхности остался лишь один член нашей группы, который, насколько я понял, вкачивался тупо в снайпера и аналогичных дроидов не имел. Хотя, может, я и ошибаюсь, они у него где-то припрятаны в тайном месте. Лиса с коварными нотками в глазах выжидала. «Я поищу другой путь», — наконец заговорил сверху Айвар. «Да ладно, стой! Сейчас пришлю к тебе дроидов», — отозвалась лиса с таким видом, будто выиграла чемпионат мира. В общем, Айвара мы тоже спустили. В канализации особо ничего не изменилось. Я быстро добрался до пробитой когда-то синьоритой стены и вошел в дхаракские катакомбы. Старые добрые пустые комнаты с тянущимися повсюду проводами. Тут я впервые столкнулся с Гхраубом и получил от него шлем-маску. «Красота-то какая!» — озиралась лисичка, разглядывая древние стены. «Нет, ну серьезно, что мы тут забыли? Это не похоже на научный центр?» Маркер квеста указывал вперед, что я и продемонстрировал своей компаньонке. «Ладно», — пожала она плечами. «Слушай, я вот поставила ту прошивку, что мне скинул Ант, и... это жесть какая-то. Тут ничего не понятно. Я до сих пор не разобралась, где что искать. С андроидской операционкой было как-то попроще». «В этом ты права», — усмехнулся я. «Сам к ней до сих пор не привык. А ведь я ее давно уже себе поставил». «Давно?» — удивилась лиса. «А мне вот только скинули, когда мы топливный склад захватили». «Я сам ее нашел. На похожей дхаракской базе». Ясненько. Эй, Айвар, у тебя тоже давно стоит дхаракская прошивка?» «Нет», — коротко ответил он. «Скинули после склада?» «Нет». «Погоди, ты че, андроид еще?» — прыснула она со смеху. Шедший позади нас Айвар лишь недобро взглянул на нее из-под лобья. «Эй, Кард!» — заговорщически и довольно громко прошептала мне лисичка. «У нас тут враг нарисовался на 6 часов». К счастью для Айвара, к этому моменту мы подошли к нужной комнате, помеченной маркером задания, так что издевательства над ним закончились. Комната с множеством металлических ящиков была мне знакома. Я сразу направился к пульту управления, невысокой подсвеченной тумбочке. «Абстракт», — проговорил я на дхаракском, и символы на пульте вспыхнули ярче. «Добро пожаловать, абстракт! Производится переназначение прав в соответствии с обновленной матрицей доступа. Права переназначены. Выберите доступную вам функцию. Первое. Активация протоколов связи и восстановление работоспособности научного центра. Второе. Ускоренный ремонт оборудования. Требуется восстановление работоспособности научного центра. Третье. Активация протокола защиты научного центра. Требуется восстановление работоспособности научного центра. Четвертое. Выдача экипировки и вооружения. Склад пуст. Требуется восстановление работоспособности научного центра. Пятое. Разблокировать доступ в хранилище. Разблокировано. Шестая. Активация резервного сеанса связи с центральным узлом. Требуется восстановление работоспособности научного центра. Насколько я понимаю, вариантов у меня немного. Тыкаю первый пункт. Производится запуск всех систем. От пульта во все стороны разбежались зеленые ломаные линии. Они добрались до стены, словно впитались в них. Раздались щелчки, потрескивания, в комнате посветлело. Добавлена новая точка возрождения. Добавлены ресурсы для создания нового тела. Задание по восстановлению работоспособности научного центра выполнено. Выберите награду. Производство модификаций займет минимум времени. Первое. Скрытый киберклинок. Абстракт. Второе. Дрон-убийца. Конструкт. Третье. Обоюдоострая секира душегуба. Протект. О, награды! Подключилась к созерцанию интерфейса лисичка. Три штуки? Это каждый выбирает себе или одна на всех? Я тоже задумался над этим вопросом, но что-то мне подсказывало, что выбирать мы будем все вместе и один раз. Скорее всего, одна, подошел Айвар. Дхаракты не славятся щедростью. И что тут у нас? Ага, ну что, мне кажется, выбор очевиден. Клинок Карду не нужен, у него и так две несъемные пухи. Секира тоже ни к селу, ни к городу, берем дрона. У тебя, лиса, есть оба, у меня их нет, так что возьму себе. «А не охренел ли ты в одну харю все решать?» — сразу ощерилась лисичка. «Тут не сказано, куда встраивается киберклинок. Может, он вообще дополнительным обвесом идет? И дрон. Может, он получше моего? Я ведь могу его и поменять? Если кому и решать, то точно не тебе. Пускай Карт выбирает, он командир, а не ты». «Я предложил адекватное решение», — не стал сдаваться Айвар. «И логически его обосновал. Не пойму, чего ты бесишься постоянно». «Это я бешусь? Ты еще не видел, как я бешусь? Сейчас я вообще само спокойствие». «Ну-ну, спокойствие. Небось, просто хочешь себе дрона захапать, ведь понятно же, какой выбор сделает наш командир». Честно говоря, меня тоже слегка взбесила эта разрастающаяся перепалка, отчего я быстро ткнул в третий вариант, дождался пятисекундную задержку создания мода и забрал свою секиру. А затем отправился на соседний склад, чтобы еще раз его изучить. Ведь в прошлый раз мы нашли здесь лишь непонятные безделушки, а теперь я смогу много чего среди них распознать. Айвар и лисичка лишь проводили меня удивленными и погрустневшими взглядами. На складе нашлось много всего интересного. Во-первых, конечно же, хилки-реаниматоры, две штуки. Они мне точно пригодятся. Во-вторых... Ах да, это все. Что-то я прям раскатал губу. В остальном все, что там валялось, действительно было хламом. Какими-то запчастями от старых дхаракских машин, которых уже и в помине не осталось. Я вышел обратно к своему отряду и застал их за изучением нашей новой задачи. «Карт, путь сюда!» — подозвала меня лисичка. «Смотри, что нам выдали!» Задача квеста была в следующем — оказать поддержку в нападении на Вахтинг. Туда как раз-таки и отправился наш новоиспеченный восточный генерал со своим небольшим войском. А мне бы вот совсем не хотелось туда идти. Там я непременно столкнусь с Мистерией и остальными. А этого нежелательно бы делать. По крайней мере, сейчас. «И что будем делать?» — спросила лиса. «Что-что», — вздохнул я. «Пойдем брать столицу. Но сперва завербуем Бульба». «Блестящий план», — махнула рукой в воздухе рыжая.